Умоляю вас, отец, отпустите меня. Дайте мне немножко денег на дорогу и отпустите. Я чувствую, что сумею разыскать и спасти его». Баран задумчиво тряхнул головой, подумал несколько мгновений, глубоко вздохнул и просто сказал: «Поедем». «О, благодарю вас, отец! Благодарю! Какой вы добрый! Мы поедем вместе. Я чувствую, что он нас ждет, зовет нас. Ведь у него теперь никого нет, кроме нас». «Чего ты благодаришь? Мне и самому не втерпешь. Прямо-таки сил больше не хватает сидеть да ждать у моря погоды». Они наскоро собрались в путь. Старик предусмотрительно захватил с собой 10 свертков золотых, по 50 в каждом. Это было плодом экономии всей его жизни, деньги, отложенные за приданое Рене. Теперь он решил взять их с собой. Он прекрасно знал, что путешествие потребует усиленных расходов. Колебаниям не было места. То, что принадлежало ему, прежде всего принадлежало его королю. Когда все сборы были окончены, Баран оставил все дела и свой магазин по печеньям Блезо и толстой Жанны, после чего все простились, обливаясь слезами, и бедный старенький часовщик, целых 50 лет не покидавший Парижа, вместе с Рене, которой никогда не приходилось покидать его, отправился в контору северных амнибусов для того, чтобы тронуться оттуда за границу, в Германию, в чуждые края. Бедные путешественники. Они берегли каждый грош, думая, что тот может пригодиться их дорогому принцу. Они терпели всяческие лишения, питались сухим хлебом, запивая его чистой водой, ночевали в самых скромных харчевнях. Они все стоически переносили из беспримерной любви к своему ненаглядному Шарлю. С их уст ни разу не сорвалась ни одной жалобы, ни одного возгласа нетерпения или недовольства. Они радовались, как дети, расстоянию, увеличивающемуся между ними и Францией, и уменьшавшемуся между ними и принцем. Они продолжали неустанно двигаться вперед, опасаясь лишь одного — успеют ли они прибыть вовремя? Найдут ли они своего дорогого принца в бесконечных транспортах раненых? «Конечно, найдем», — подбадривала себя Рене. «Да, конечно, найдем», — упрямо повторял за ней ее отец, выбитый из своей обычной колеи. Трудно было допустить мысль, чтобы их страстное желание осталось неисполненным. Их задача была свята. Сам Творец поддерживал их силы и направлял их шаги. «Я прошел через революцию, террор, директорию, империю, ощупью пробираясь среди тысячи опасностей», — сказал однажды Баран. «Я остался здоровым и невредимым, благодаря тому, что никогда не сомневался в том, которому все возможно, даже самое невозможное на взгляд человеческий. То же самое и теперь. Мужайся, дитя мое. Добро и правда всегда, в конце концов, будут восторжествовать на земле». Так думал этот славный человек. Вот откуда черпают подобные бесхитростные натуры свой героизм, сверхчеловеческую силу воли и выносливость. В Германии при полном незнании языка баранам стало еще тяжелее. Они перебирались из города в город с величайшим трудом, добиваясь какого-нибудь толка. Ни их не понимали, ни они не понимали окружающих. Положение подчас бывало прямо-таки безвыходным. Наконец, во Франкфурте им удалось понять, что отсюда только что вот был большой транспорт раненых на Майнц. Они поспешили вслед за ним. Им удалось догнать этот транспорт при въезде в Майнц. Они лихорадочно осведомились у часового, был ли в числе раненых офицер полка Доверна. Но часовой не знал и ничего не мог ответить на этот вопрос. Ведь раненых так много. Кто их разберет? К счастью, им повезло. На одной из улиц, Им повстречался военный врач, спешивший куда-то верхом. Рене, недолго думая, кинулась вперед, рискуя быть раздавленной.